Глава 14. Огонь жизни. До Кэрлура было еще далеко, когда на горизонте показалась огромная туча. Суеверный народ тут же начал шептаться, не зная, как истолковать этот знак. Я тоже не знал, что это значит, но меня это не сильно волновало. Наши тени бежали вперед, и лошади давили их своими копытами. Я пытался выйти в астрал и посмотреть, что творится с членами совета, но то ли мне это не совсем удалось, то ли ничего серьезного в их головах не происходило. Кэрлур был достаточно странен, никакой определенной геометрической формы, все в совершенно мрачных тонах. Хотя это было только видимое отсутствие формы, а на самом деле все его части гармонично взаимодействовали, и мне предстояло открыть тайну этой геометрии. Перед входом стояли две огромные колонны. Собственно, это и был вход, никогда и никем не охраняемый. Между колоннами виднелась чуть заметная пленка, переливающаяся цветами радуги, почти прозрачная. Она подрагивала на ветру, как легкая занавеска, и перекрывала все пространство между колоннами. Сквозь нее просвечивал сам темный Кэр, то ли здание, то ли гора. Когда все это было сделано и кем, уже никто и не помнил, да и думать об этом никому не хотелось. Настолько мрачным выглядело это место. Это был совокупный образ страха в темном мире, и говорили про него только шепотом и только по необходимости. Я оглядел свою гвардию. Зрелище было жалкое. На лицах бойцов написан откровенный страх. Придется каким-то образом приводить их в чувство. Я подозвал Ларина, и он отдал несколько приказов, после чего ряды бойцов выровнялись и немного постройнели. Тогда я стал оглядываться назад. «Пойми нас, Бонд», — сказал Ларин. «Никогда никто из нас не приближался так близко к Эрлуру. Я даже не слышал от кого-то из стариков об этом. Только члены совета могли это делать. Ты знаешь, я боюсь, что лесные жители больше не пойдут за мной. Принимай командование сам. Возможно, они пойдут за тобой. Интересно, как далеко они готовы идти?» Пока я раздумывал, Ларин показал мне на холмы. Я приподнялся в седле, пытаясь разглядеть, куда он указывал. А указывал он на юг. Там стояла группа всадников с полным вооружением и в доспехах, сверкающих в утренних лучах. «Ну что ж, значит, кто-то все-таки пробрался к ним и предупредил», — сказал я. Настроение немного ухудшилось. Ларину было все равно, и он всем своим видом это демонстрировал. «Что ты переживаешь, Бонд? Их всего несколько человек. Они могут задержать нас. Ларин, их нужно остановить. Если там будут члены совета, убей их всех. Никого не должно остаться в живых. Никто не должен попасть в Лур, пока я не разберусь там. А сколько тебе нужно времени? И что ты собираешься делать?» «Не могу точно ответить. Просто не знаю. Мне нужно время. Я никогда раньше не сражался с Луром и не могу сказать, сколько нужно времени, чтобы его убить». «Ты собираешься идти один? Ты уверен? Это дело не для одного человека?» — в ужасе произнес Ларин. «Тебе было бы легче, если бы мы были рядом с тобой». «Спасибо, Ларин. Но я знаю оружие против него. А без оружия борьба с ним бессмысленна. Ты лучше поможешь, если задержишь стражников», — сказал я. «Я очень рассчитываю, что ты удержишь этих негодяев и дашь мне время убить Лура». «С этим мы справимся, не волнуйся. Вот у тебя задача посложнее. А с этим-то мы разберемся. Посмотри туда». Я увидел, как за спинами стражников на холмах проскакала группа женщин в одежде лесных жителей. Они были вооружены и недвусмысленно вскидывали ружья, готовясь стрелять. Эдвард Бонд научил изготавливать оружие, и лесные жители делали его. Мои мысли прервали выстрелы, и я увидел, что несколько стражников упали с лошадей. Что ж, это облегчало мою задачу. Присмотревшись, я увидел во главе женщин знакомую фигурку. Это была Арля. Она рвалась в бой и вела за собой других женщин. Но каково было мое удивление, когда из-за холма выскочила другая моя знакомая. Тут уж я не мог ошибиться. Огромный белый конь едва удерживал ее огромное тело на себе. Это была Фрейдис. События принимали очень интересный оборот. Ларин, скачущий рядом, радостно смеялся. «Все, им конец, Бонд! Женщины скачут по пятам, а мы атакуем их с фронта и флангов. Мы окружим их и уничтожим. Для меня сейчас главное найти Маттолча. Все, хватит болтать, вперед!» Я довольно грубо прервал его. «Запомни главное — не пустить их в Кэр». И, не дожидаясь ответа, я погнал своего коня к Черной горе, навстречу неизвестности. Интересно, понял ли Ларин, что я практически обрекаю его на гибель? Ведь мое поручение было почти невыполнимо. Ну, если все боги Ларина встанут на его сторону, и он одолеет Маттолча и Медею, то Эйдери ему не удастся одолеть без маски, которая была у меня. Никто из них даже не чувствует опасности, которая поджидает их, и они не в состоянии были ей противостоять. Ну, дай бог с ними. Главное, что они выиграют какое-то время, так нужное мне, чтобы убить Лура. А если перебьют всех повстанцев, то что мне за беда? Небольшое беспокойство вызывало присутствие Фрейди среди женщин, но думаю, что наш договор будет в силе. Я скакал прямиком к входу между огромными черными колоннами, а сзади уже шел настоящий бой. Я мысленно пожелал им удачи. Теперь я был полностью сконцентрирован на Луре. Я уже видел Кэр, его дом, гнездилище всего отвратительного и темного. Мне удалось себя настроить очень агрессивно по отношению к Луру. Я убедил себя, что он мой смертельный враг. Иначе было трудно настроиться на битву с ним. На моем боку все еще висел меч, которым я бился со стражниками. Но он был бесполезен в схватке с Луром. Хотя чем черт и не шутит. Я легко прошел через пелену, занавешивающую вход между колоннами, даже не заметив ее. Сначала было темно, потом светлее и светлее, пока очень яркий свет не ослепил меня. Я стоял без движения, ожидая. Через некоторое время свет начал мигать с какой-то определенной последовательностью, хотя я не уловил, с какой именно. Неожиданно пошел снег. Снежинки велись вокруг меня, падали на одежду и лицо. Я совершенно не чувствовал их, просто подумал, что снег не должен идти, когда вокруг тепло. Но неожиданно я почувствовал прилив энергии от снежинок. Очень странные ощущения. Тая на коже, они придавали моему телу какую-то необычную энергию. И вскоре я ощутил, что сил у меня значительно прибавилось. Похоже, силы мне очень скоро понадобятся. Напротив, я увидел три тени. Две обычных, роста взрослого человека, а одну совсем маленькую, вроде как детскую. Ну, спасибо снегу, дал энергии. Но как они все поняли и обманули меня? Тут же послышалось, как Маттолч говорит. «Его надо сразу же убить, и все!» Чувствовалось, что Медея была против. «Зачем, Маттолч? Зачем ты хочешь его убить? Нет, ему не надо умирать». «Он обязательно умрет!» — прокричал Маттолч, а вторивший ему тоненький голос пропищал то же самое. «Ты же знаешь, Медея, он очень опасен, и он обязательно умрет, а ведь убить его можно только на алтаре Лура. У нас не будет другого шанса, подумай, Медея!» «Не будем его убивать!» — упрямилась Медея. «Давайте просто нейтрализуем его, и он будет безвредным. Кому он будет мешать? Ему не надо умирать!» — упрямо ответила Медея. «Если можно сделать его безвредным, безоружным, то пусть живет». «А что ты предлагаешь?» — спросила Эйдери. Но Медея уже сделала несколько шагов вперед и приблизилась ко мне. И вот она уже стояла напротив, такая же прекрасная и такая же опасная. Красивые длинные волосы, прекрасные глаза. Но почему она ведьма? Она могла быть прекрасной женой. И как бы в подтверждении моих мыслей, она ласково смотрела мне прямо в глаза. Я попытался пошевелиться и не смог. Попробовал взяться за меч и опять не смог этого сделать. Что они со мной сотворили? Или это все сделали снежинки? А они все быстрее кружились и кружились вокруг меня. Вот так анестезия. «Учти, Медея, Лур крепко держит его. Но будь осторожна. Ганилон очень силен, Медея. Мы должны удержать его, иначе он нас раздавит. Скоро он уже ничего не сможет сделать. У него просто не будет на это сил и оружия. И Медея улыбнулась мне. Что-то срочно нужно предпринять. Но как? Я начал понимать ту опасность, которая стояла напротив и улыбалась мне в лицо. Очень жаль, что я раньше не отделил эту красивую голову от ее прекрасного тела при помощи меча. Ну что ж, еще не поздно. А может стать и поздно. Я вспомнил, как Медея высасывала силы из рабов или солдат. Ее особенность, вернее мутация, в этом и состояла. Я вспомнил те ее жертвы, которые видел. Стражников с мертвыми глазами, рабов замка. Просто манекены, а не люди. Живые мертвецы без эмоций, безразличные ко всему на свете, даже к собственной жизни и смерти. Медея крепко обняла меня, плотно впившись губами. Я увидел что-то в ее руке. Это был жезл, такой же, как у меня, но гораздо слабее. Зачем-то она прикоснулась им к моей голове, а я почувствовал, как приятная волна пробежала по моему телу. Хорошо, что я знал саму суть этих жезлов, поэтому мне не было страшно от ее манипуляций. Мне, напротив, стало весело, и я даже улыбнулся. И здесь была обычная наука. То есть волшебство опять ни при чем. Конечно, для рабов, стражников и лесных жителей это было самое настоящее колдовство. А для тех, кто имел хоть какое-то образование, все выглядело гораздо прозаичнее. Много раз я видел, как пользуются жезлом, а тут они собрались применить его против меня. Жезл — это обычный ключ к мозгу. Он открывал определенные закрытые участки, и по нему передавалась энергия человека к человеку. Вообще-то могла передаваться любая энергия, но Медея пользовалась им для того, чтобы пополнять свои запасы жизненной энергии. Все быстрее кружили снежинки вокруг нас. Я и Медея были покрыты ими как сугробом. Эдери и Маталч стояли в стороне, молча наблюдая, а снег засыпал и их тоже. Два сугроба, один большой, один совсем маленький, и лишь злобные глаза Маталча блестели, да еще волчьим оскалом сверкала ухмыляющаяся улыбка. Пришло оцепенение. Я прекрасно ощущал губы Медеи, они все крепче прижимались к моим, но мои губы покрывались льдом. Еще немного, и я совсем обледенею. Я опять сделал попытку схватиться за меч, но не смог. Я молча обнимал Медею, а она ждала, когда я стану той бездушной куклой и пополню ряды этих бедняк с тупым выражением лица. Я увидел за спиной Маталча большое пространство, такое огромное, что не смог разглядеть происходящее внутри. Единственное, что можно было разглядеть, лестница, поднимающаяся вверх. Ага, а вот и знакомый огонь наверху, очень высоко. Еще я рассмотрел позади Маталча и Эдри, немного в стороне, пьедестал причудливой формы. Это был тот самый, о котором говорил мне Гэст Райни. Остальное я тоже помнил. Здесь было все, что мне нужно. Там была смерть Лура. «Он уже совсем слабый!» — довольно ухмыльнулся Маталч. — Давай еще чуть-чуть, Медея! — Милый мой, я тебя очень прошу, будь со мной и ни о чем не думай. Ведь это я, твоя Медея. Только я могу тебя спасти сейчас. А потом ты будешь жить в замке, Ганилон, — шептала Медея страстным голосом прямо мне в ухо. Она не врала мне на этот раз. Конечно, обессиленный, я уже не буду для них страшен. Просто буду таким же манекеном, как и все. Даже Маталч успокоится, зная, что чары Медеи срабатывают безотказно. И потом они меня положат куда-нибудь, как сноп соломы, без ума, без сил, без души. Стоп! Меня, Ганилона, лорда Совета, как какого-то раба! Никогда! У них это не выйдет! В ответ на мои мысли сияние наверху стало ярче. Даже пробежали какие-то искорки. Я нашел источник этого света, это было окно Лура, и я мысленно устремился к этому окну, как к спасителю. Ладно, пусть Медея ведьма, но она не посвящена Луру. Про вампир и мутант. Темные злые силы не пульсировали у нее в крови так же, как они бились в моей. Наконец-то я понял, что такое быть посвященным Луру, и как бы я ни отказывался от связи с ним, какие бы клятвы ни давал себе и другим, но эта связь существовала, и еще какая прочная. Да, конечно, Лур имел власть надо мной, но и я мог пользоваться его силой, и, по-моему, сейчас был самый подходящий момент, чтобы воспользоваться ею. Все ярче горело золотое окно в вышине. Снова по его лучам пробежали искры и послышались какие-то глухие удары, похожие на удары пульса, только гораздо громче. А, возможно, так билось сердце Лура, который был обеспокоен происходящим. Я почувствовал, что ко мне приливает поток силы, пробуждающий меня от чар Медеи. Мне ничего не оставалось, как пользоваться силами Лура. У меня не было другого выхода, чтобы спасти себя, и я не задумывался, что будет дальше. Я тянул и тянул в себя его энергию. Интересно было наблюдать, как изменилось лицо Маталча. Он сжался от страха, а Эйдри быстро замахала своими малюсенькими ручками. Медея уже поняла, что со мной происходит что-то не входящее в ее планы. Я почувствовал, как ее тело конвульсивно задрожало. Она ощутила всю мощь энергии, которая вливалась в меня. От жадности она еще крепче припала к моим губам. Но это было слишком много для нее. Та энергия, которую вливал в меня Лур, не шла ни в какое сравнение с возможностями Медеи поглотить ее. Теперь я был ее хозяином. «Он призвал Лура! Быстрее убейте его!» — завыл Маталч. Я увидел еще одно интересное видение. Откуда-то появилась знакомая фигура Ларина. Было видно, что ему изрядно досталось в бою, но он уцелел и нашел меня. А главное, он нашел Маталча. Маталч прыгнул вперед, его лицо на ходу превращалось в морду волка. Но у Ларина в руке был окровавленный в бою меч, и он не думал с ним расставаться. Сцена, представшая его взору, была выше его понимания. Медея в страстном поцелуе со мной, недалеко стоявшая Эдри, в безмолвии наблюдавшая за нами. И когда он еще раз взглянул на Маталча, прыгнувшего вперед, то замахнулся на оборотне мечом. Я вырвался из объятий Медеи и силой оттолкнул ее, так что она отлетела в сторону и упала на каменный пол. Я увидел, как Маталч поднимает свой личный жезл и схватился за свой, но в нем уже не было нужды. Окровавленный клинок Ларина запел в воздухе, и рука Маталча, сжимавшая жезл, была отсечена у самой кисти. Кровь хлынула из перерезанных артерий. Маталч катался по полу. И тут он опять стал менять свою форму. Мне было не до анализа его действий, был ли это гипноз, мутация или волшебство, никто не сказал бы в тот момент. Но пред нами предстала настоящая пародия на живое существо, особенно на человека. Но на Ларина это не произвело никакого впечатления. Он так долго искал встречи со своим врагом, что готов был покончить с ним, кем бы тот ни прикинулся. Он даже отбросил свой меч и схватил оборотня за глотку. Тот еще пытался достать Ларина своими клыками, но все тщетно, они просто лязгали в воздухе. И вот Ларин поднял чудовище высоко над головой. Ему было очень тяжело после только что закончившегося боя ворочать такую тяжесть. Но он превозмог себя и сделал это. Затем он с огромной силой швырнул волка о каменный пол. На этом все закончилось для Маталча. От страшного удара о пол у него переломались все кости. Он дико завыл, вытянулся и затих. И вот когда-то страшный Маталч с переломанным позвоночником, умирающий, лежал у наших ног. Это был праздник Ларина. Он исполнил свою мечту, отомстил врагу. А я сдержал свое обещание, данное ему.